Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но человек как личность в основном формируется под давлением социума. Немаловажная генетика все же уходит на второй план, и человеческое эго становится проекцией окружающей среды. Вопросы есть? Среда уголовников зачастую выращивает... Фартук, Марти, аое! Среда мудаков зачастую производит на свет... Вот это ребенок! Он сосет... Чё? Он сосет палец! А, фу. А среда запуганных, безвольных людей зачастую воспитает... быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? И смертный схватку своего моря лет, покончить с ними. Именно эти строчки Шекспира по ироничному стечению обстоятельств читал третьеклассник на Арбате, не осознавая, что он находится в обществе, из которого силой выбивают мысли о необходимости оказывать сопротивление. Ну а теперь проанализируем ситуацию с задержанием этого ребенка и подумаем, как расценивать произошедшее. Многие СМИ и блогеры оправдали действия полицейских, объясняя это тем, что мальчик побирался. Женщина, которая была с ним, тоже вызывает подозрения, ведь будучи его мачехой, она представлялась кем угодно, но только не официальным опекуном. Я знакомая его, вы можете, пожалуйста, оставить ребенка? Ну а в конце выяснилось, что отец мальчика безработный, что наталкивает на мысль, что малыша используют, заставляя зарабатывать деньги. Хорошо, принимается. Допустим. Но тогда действия полицейских приобретают еще более жуткий характер. Ведь вдумайтесь, если это все правда и ребенка используют в меркантильных целях, значит мальчику необходимо... помощь, юридическая и не менее важная психологическая помощь, а не... Я не пущу ребенка! Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. И в итоге у нас два варианта. Первый. Вы отдали ребенка в руки тех, кто использует его в качестве бесплатной рабочей силы. Вы не сообщили в органы, которые должны будут проверить, в каких условиях живет ребенок, его успеваемость в школе, да и вообще, ходит ли он туда. Но теперь из-за абсолютно некомпетентной работы этих гнид ситуация останется без внимания, ведь всем принесли извинения и всех отпустили. Но это все, если верить их версии. И меня, мягко говоря, удивляют некоторые видеоблогеры, которые смотрят на ситуацию через призму своих политических убеждений и не хотят анализировать ситуацию в целом. Ну и вариант номер два. Понятное дело, что задержали, а отдать женщине, которая по какой-то причине не говорила, что она является мачехой, не имели права. Но тогда их поведение как бы говорит, для нас нет людей. Мы закон, только не тот, что на бумаге, а закон абсолютный, и каждое наше действие должно вызывать покорный страх. Вы никто, чтобы мы вам представлялись или вообще отчитывались. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Представьтесь, пожалуйста. Они не представляются. Представьтесь, пожалуйста. Они не попробовали успокоить ребенка. Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка. Бери руки, сейчас я тебя побью. Решить вопрос на месте и, потребовав позвонить родителям, отдать ребенка непосредственно им в руки. Я говорю, я свяжусь с родителями. Ну вот связывайся с родителями. Я же не знаю, куда вы его везете. Дверь закрой. Нет, я не отпущу просто так ребенка. Да. Непонятно, да? Или на худой конец забрать в отделение ребенка не самого, а с этой мачехой-знакомой-соседкой. Ну и опережая твой последний аргумент, который звучит так, это все наиграно на камеру, поясняю. Полицейский, обладающий IQ больше 3, должен был предусмотреть развитие ситуации и вести себя, может быть, так, как того требует закон. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Но нет, для них запись камеры — это не сдерживающий фактор. Наоборот, для этих гнид Это посягательство на безграничную власть, и что характерно, у него не срабатывает даже инстинкт самосохранения, ведь он должен понимать, как это выглядит со стороны. Да что со стороны, это прямое нарушение закона, отказ представиться, тем более в такой ситуации. Но он не боится потерять работу. А знаете почему? Его ведь не уволят, ведь если уволят его, то нужно увольнять и его. Своих топчем забираем. Своих... Мы никого своих не топчем. Да, топчите. Мы не топчем. Россиян топчите, не дадите. Никого. И что? Сейчас вынесу, сейчас вынесу веник. Хорошо, Маша, проходим. Проходим. И его. И их. Не трогайте! Я вас прошу, не трогайте! У него протез сломается, он... И даже этих. Ведь уволив всех, кто защитит их от нас. Так что, как ни взгляни на эту ситуацию, это беспредел. Ну, а что ты хочешь? Правительству не нужны такие дети. Не нужны уличные музыканты, уличные артисты, которые нередко впоследствии становятся мировыми звездами. Ну а теперь самое веселое. У нас в стране третьекласснику читать Гамлета, пусть даже собирая копейку, нельзя. А зомбировать третьеклассников, превращая их в покорное пушечное мясо, можно. Блин, встаньте в строй! Ну кому интересно? Здесь? О, на деньги свои! Это мы! Вон и мир всем. Я тоже. Я тоже буду. Давай, блок, поменяемся, не суть важно. Мне надо в палатке поспать, да доширак съесть, а дальше все. Доширак съели бы пожрать. Да. Всем надо пожрать. Давай, надевай, вот так, вот так. Внимание, общая команда, направо. Во, ковчег. Шагом, марш! Сугроб, Вася, сугроб! Нет, только втроём! Нет слов. Вы знаете, меня удивляют, почему подобные видео остаются без внимания, без ажиотажа, плавно перерастающего во всенародный гнев. Ведь это видео в полной мере отображает запросы политической элиты. Им нужны солдаты, носящие каску на голове, которая заполнена верой в свою исключительность, богоизбранность и безнаказанность. Русский народ, он не такой. Я вот этот народ ненавижу, который вот сейчас вот есть. Это не русский народ, это сборище быдла, блин. Народ, он как единый организм. Он ищет, где лучше, он воюет за то, что лучше. Вот. Он старается себе как-то там расширить свои границы. Ничего. Святая Русь вот крестит. Это будет новый народ, ведь тех, кого они ненавидят, они уничтожат, ведь нормальный народ воюет и расширяет свои границы. Понимаете? Вот народ с зубами, народ с мускулами, умеющий и любящий воевать. И у нас будет огромное государство. Все дети будут уметь воевать? Да. На весь мир. И любить воевать. Им нужны солдаты, которые умеют и любят воевать, ведь держать оборону придется. Только что-то мне подсказывает, что эту самую оборону придется держать внутри страны, а не снаружи. Вы сегодня, может быть, не очень сильно выросли как личность, но вы за 2 часа сегодня выросли как механизм. Это тот самый механизм, который интересен нашей родине в будущем. Вы понимаете, родине в будущем не нужны личности. Им необходим механизм, выполняющий приказы. Есть еще ребята, которые готовы и хотят защищать свою родину. Вы подрастете и будете жить в другом, счастливом, могучем, огромном государстве. Вот, потому что для России границ, в общем-то, нету. Есть горизонты только. Вот. Она должна быть не в этих границах, которые сейчас там обозначили. Она гораздо больше. Просто так никто не отдаст нам потерянных территорий, никто не отдаст нам те ресурсы, которые у нас отобрали. Поэтому нам придется их забирать самим. Нам придется забирать территории самим. Я не знаю, бегут ли у вас мурашки по коже, но это происходит в реальности сегодня. Нам придется их забирать самим. Детям внушают необходимость забирать территории, при этом оставлять кишки на поле боя, терять конечности, видеть гибнущих в муках товарищей и возвращаться к родителям в гробах. Ведь... Забирать самим. Ибо Господь сказал, что не мир я вам принес, но меч. Можно это как-то по-другому интерпретировать, а можно... И как он сказал, так и понимать. Да нет, все правильно. Именно так Иисус и сказал. И для детей подобное учение самое то. Гнида. Полное видео по ссылке в описании. Прививание детям ненависти, культивирование в них мысли о необходимости забирать земли или уничтожать себе неподобных в дальнейшем приведет к полной деградации общества, к человеку, который не хочет развивать в себе личность, ведь ему с детства говорили, что родине необходим механизм для уничтожения врагов, и опять же, неважно, эти враги снаружи, или внутри страны. К чему это все приведет, я думаю, догадаться несложно. Такое общество очень скоро произведет на свет армию озлобленных людишек, и волей-неволей они создадут среду, в которой не быть такими, как они, это преступление. Так что не будь сейчас частью этой среды, хотя тебе решать, быть или... Сегодня уже нас 20 тысяч, я благодарю каждого из вас, кто подписывается, и да, я знаю, что я многое обещал сделать, но, к сожалению, не успеваю, прошу прощения за это. Я надеюсь, что в скором времени я возьмусь за проект серьезнее и буду выпускать видео гораздо чаще, а для того, чтобы мне помочь, достаточно просто вступить в группу ВКонтакте и подписаться на этот канал. Спасибо за помощь.